Он кивком поприветствовал Лололошку и Джонни, который подошел к первому и что-то шептал на ухо, те только широко ему ухмыльнулись, чем вызвали довольно странные ощущения некой подставы. Он уже достаточно хорошо изучил поведение этих двоих и понимает, что они могли задумать. Скорее всего, если в лагере все спокойно, то это будет какой-нибудь безвредный прикол, возможно даже обычный троллинг других ребят. Типа, мы приготовили вам человека. Ну и шутки у этих двоих, покачал головой Шатен, перекладывая руду в нужные сундуки, заметив при этом, что Низи изучает его своим взглядом. Он вопросительно склонил голову, переведя взгляд на парня, на что тот только отмахнулся, а потом, подумав, выдал. «Андрей, ты хотел бы научиться пользоваться огнестрельным оружием?» На удивленный взгляд Шатена, парень пояснил, «Просто мне кажется, что будет лучше, если у тебя будет возможность быстро расправиться с возможной угрозой с помощью огнестрела, нежели арбалетов и лука, не в обиду тебе и другим, кто предпочитает такой вид оружия, но все же факт является фактом, огнестрельное оружие более смертоносно». Андрей только смотрел на него взглядом, в котором явно читалась неуверенность, отчего Низи начал втирать ему про пользу огнестрельного оружия и его плюсы, и с неохотой про минусы, которых, по его мнению, было гораздо меньше, чем плюсов. А Андрей же задумался о том, как ему быть. С одной стороны, он не знает, как обращался с настоящим оружием на деле. Он стрелял только из пневматики, да и, пожалуй, на уроках. Он и его одноклассники в прошлом собирали и разбирали автоматы, а потом ходили в тир и стреляли. Будет ли опыт отличался от этих самодельных пистолетов и винтовок, Андрей не был сильно уверен. Но он решил согласиться с Низи, ему определенно не будет лишним научиться обращаться с огнестрельным оружием, так как действительно не знаешь, когда пригодятся новые навыки, возможно, они могут даже спасти ему жизнь в будущем. Так что он прервал монолог парня и кивнул ему, на что тот тоже кивнул ему и, вытащив пистолет, протянул ему в руки. Андрей принял этот подарочек. «Сначала отдохни, а после мы пойдем смотреть, правильно ли я подобрал тебе оружие, благо, стрельбище у нас есть. Если пистолет тебе не подойдет, то ничего страшного, у меня есть еще несколько моделей, поди тебе-то что-нибудь и подойдет», пожал плечами парень, поправляя свою красную маску. Он отвернулся и пошел в сторону поляны, на которой жарили мясо. Шатен осмотрел пистолет и, проверив предохранитель, и разряжен ли он, положил его в сумку, отметив, что позже ему нужно будет сделать кобуру для него, чтобы можно было закрепить на поясе, либо же под кофтой. Он направился в сторону речки, чтобы помыть руки и сполоснуть лицо. Во рту также был неприятный привкус крови, на который он начал обращать внимание только после того, как вернулся в лагерь, что было странно. «Андрюха, привет, как прошла вылазка?» За спиной раздался голос Джонни, на что Андрей показал большой палец и набрал в рот воды, чтобы прополоскать рот. Как и он и думал, выплюнув воду, она была розоватого оттенка, и во рту стало не так сильно чувствоваться железный привкус. «Ну как, хочешь шашлычки с поджаренными на углях овощами?» — протянул брюнет, с легкой улыбкой, протянув руку, чтобы помочь Шатену встать. Тот принял руку, слабо улыбнувшись. Вместе они направились в сторону поляны, на которой уже собралось много народу. Джонни начал жаловаться на то, что им пришлось копать огород компота, а потом идти на охоту за мясом. Глава 130. Тяжелые думы старшего полубога. Красноволосый только тихо выдохнул, когда почувствовал, что Люциус встал с дивана, но не открывал глаза. Ему и не нужно, чтобы чувствовать, как беловолосый направляется на кухню. Тихий шум голосов от телевизора и какой-то странный напев со стороны кухни, где его брат что-то начал готовить, если судить по шуму. Вот бы так было всегда, и все неприятности, которые, как он думал, возникали, просто исчезли, и они могли насладиться отпуском. Как странно, по идее, они пришли в этот мир, чтобы отдохнуть, а по итогу не прошло даже и двух недель, а они ввязались в неприятности. Сначала Люциус ввязался в медицинскую аномалию, если он правильно понимает всю ситуацию, вылечил того, кто мог пролежать вечность на больничной койке, из-за того, что многим просто не хватает сил для исцеления этого Дэя. Потом оказалось, что Дэя хотел устранить Таа, который работал на Харольда, местного криминального авторитета, а теперь же планируется создание философского камня. Почему они не могут просто банально отдохнуть, пойти на пляж, покупаться в море, просто насладиться жизнью? Почему проблемы мировых масштабов сваливаются на них? Почему все эти события происходят там, где они сейчас находятся? Полубог полностью лег на диван и свернулся в клубок, обхватив колени руками. Порой у него возникало странное чувство беспомощности, и всегда это было связано с его младшим братом, который треплет ему нервы, даже тогда, когда не пытается делать это. Хоть с одной стороны ему кажется, что он заслужил это, что это его карма за прошлые поступки, но другая его сторона говорит то, что раз Люциус простил его и не испытывает к нему неприязни, то и он не должен принижать свои эмоции и чувства из-за чувства вины перед братом. И сам Люциус в разговоре с ним сказал примерно то же самое, что он должен позволить взять себе перерыв, что он имеет право высказывать все, что у него на душе, при этом придерживаясь элементарного правила, соблюдать личное пространство. Да, Ивлис может высказать все, что его беспокоит, но при этом он не должен требовать разговоров на темы, которым собеседник не был готов обсуждать. Хотя они могут найти компромисс, и это нужно обсуждать. Полубог приоткрыл красные глаза, вяло смотря в телевизор, отмечая, что теперь они показывают программу, которая осуждает новых наркоторговцев, которые вывели новый вид наркотика, который убил нескольких людей. Наркотик получил название «Мгновенный кайф» и относился к группе опиатов. Он услышал, как его брат подошел к дивану и прикоснулся к его плечу, отчего Ивлис перевел взгляд на него. Красные глаза выглядели немного обеспокоенными. «Эй, братец, ты там в порядке?» Рука двигалась медленно, держась в поле зрения красноволосого, переместилась на лоб, горячий, в пределах нормы. Глаза тоже ясные, не трясет. Констатировал свои наблюдения полубог, держа ладонь на лбу старшего, на что тот просто закатил глаза. «Да, я в норме, Люциус, просто думаю, и прежде чем ты спросишь, да, я знаю, что могу поговорить с тобой, но есть те проблемы, которые мне нужно решить самому, прежде чем начинать разговор с тобой», тяжело выдохнул красноволосый, прижимаясь к ладони, принимая физический контакт. «Хорошо, братан, я тебя услышал», усмехнулся беловолосый, переместившись ладонь на волосы, немного растрепав их. «В настроении ли ты для того, чтобы перекусить? Для твоей готовки, я всегда готов, дорогой братец, что ты успел сделать?» Промурчал полубог, выпрямлять на диване и с тихим стоном, садясь на диван. «На этот раз все довольно просто, рис с карри и запеченная рыба, если хочешь, могу сделать и бутерброды», протянул полубог, склонив голову на бок, смотря на язык тела старшего брата. Тот был довольно спокойным внешне, но некая напряженность все же присутствовала, но она ослабла, когда Люциус упомянул еду. Красноволосый встал с дивана, когда младший убрал от него руку. Он потянулся и, покачнувшись, побрел в сторону кухни, за ним следом направился беловолосый. И действительно, в кастрюлях был сваренный рис и готовое карри, которое отдавало красным оттенком, что обозначало, что наверняка этот карри был пряным. В духовке, в отдельной емкости лежала рыба. Полубог сел за стол, под пристальным взглядом брата, позволяя тому наложить еду. «Чего бы ты хотел выпить?» — поинтересовался полубог, накладывал в тарелку рис, а после наложив карри сбоку. «У нас есть много чего: чай, черный и зеленый, кофе, сок, яблочный, персиковый, апельсиновый, газировка, минеральная вода». Беловолосый во время своего монолога успел наложить порцию для брата и поставить перед ним, а также дать тому столовые приборы. После чего Люциус, взяв плоскую тарелочку, из духовки наложил в тарелку пару кусочков рыбы и также поставил рядом с Ивлисом. «Думаю, к данному виду еды подойдет чай, зеленый», — пожал плечами старший, ему нравилось сочетание зеленого чая и подобных блюд, да и почему-то этот вид чая действовал как легкое успокоительное, что было как раз на руку красноволосому полубогу. Люциус кивнул на это и достал из шкафа чайник, в который кинул смесь трав, и залил кипятком. Поставив чайник на стол, он достал кружку и поставил рядом. Ненадолго беловолосый отвлекся на писк телефона, и Ивлис опознал этот звук как входящее сообщение. По мере прочтения младший полубог приподнял бровь в удивлении и легком недоверии, после чего он только тихо фыркнул и выключил экран телефона, засунув тот в карман брюк. «Что за сообщение, если не секрет?» — поинтересовался красноволосый, зачерпнув в ложку рис с карри и нерешительно попробовал. На удивление, острота блюда была приемлемой для полубога. «Да так, Зефирион писал, что они собираются домой, и их подбросит Мисаки», — с которой они пересеклись, когда гуляли по торговому центру. Она также, по его словам, рассказала им много чего интересного, чем они хотят поделиться с нами, усмехнулся беловолосый, немного иронично. А старший полубог вздохнул, вспоминая про то, что они успели узнать из новостей. Ивлис не думает, что новости Зефириона и Эллы будут перевешивать те новости, которые откопал Люциус, и то, к каким выводам пришел Ивлис. С одной стороны, хоть полубогу и было немного жаль этих мелких, но все же им обязательно нужно сообщить эти новости, как можно скорее. Да и маленькая часть полубога все же радовалась тому, что ни одному ему придется страдать от Люциуса, который заимел талант вляпываться в различные проблемные ситуации. Понятно, значит, мы им рассказываем сразу, или подождем, пока они устроятся поудобнее. Немного флегматично поинтересовался у брата Ивлис, наливая в кружку чай, и почти сразу же отпивая немного, прикрывая глаза от насыщенного аромата травяных смесей и немного горьковатого привкуса. Самое то, под острой карри Люциуса. Подождем, пока они зайдут домой и распакуют покупки, может быть, даже после того, как они поедят, но рассказать об этом действительно нужно быстро, кивнул полубог на слова брата, подойдя к холодильнику и взяв из него йогурт. И нам также нужно придумать план действий на случай непредвиденных обстоятельств, узнать как можно больше о тех мироходцах и их связях с Харольдом. Так как это действительно странно, что они воруют, вместо того, чтобы попросить одолжение у их предполагаемого начальника. Учитывая связи, которые есть у него, Харольду бы не составило особого труда раздобыть нужные материалы для ритуала. Да, пожалуй, ты прав, над этим вопросом тоже нужно подумать, но давай подождем Эллу и Зефириона. Четыре головы всяко лучше, чем две. Попробовал усмехнуться старший полубог, но настроения для подобного уже не было. Он действительно просто хочет передохнуть, не физически, а морально. Может ему завтра прогуляться по улицам этого города, может немного развеяться, может и узнает чего интересного и нужного для их расследования. Беловолосый кивнул на предложение брата и открыл упаковку йогурта с черничным вкусом, и взяв маленькую ложечку, начал поедать данный продукт. Было видно, что Люциусу нравилось в этом мире, что он стал более расслабленным. И в лесу действительно не хотелось сильно нагружать младшего и видеть, как он закрывается и становится напряженным. Но когда-нибудь это надо будет сделать, для психического состояния его самого, ему в будущем еще придется поговорить с Люциусом на довольно тяжелые темы. Примечание к части. Я наконец-то вернулась домой из больницы, милый мой ноутбук, как я скучала. Глава 131. Новости и стресс. Зефирион и Эола радостно переговаривались с Мисаки и Ролиусом на тему этого городского фестиваля и о том, какие же мероприятия там будут происходить. Именно Мисаки и отвечала за распределение мест большинства киосков и объясняла, по какому принципу она их распределяла. Машина остановилась возле большого многоквартирного здания, они подъехали к месту жительства полубогов. Эола и Зефирион вылезли из автомобиля и поблагодарили Мисаки за то, что подвезла их. Она только рассмеялась на это. «Все в порядке, как я могу просто проигнорировать друзей спасителя моего мужа и сообщу хорошую новость, передайте Люциусу». Да и очнулся, и даже может говорить, доктор Крафт теперь лично наблюдает за моим мужем почти до конца своей смены и настроил палату так, что никто не может зайти без специального разрешения, так что ни медсестры, ни посторонние не могут зайти в палату. Мы сами выбрали для Дэя сиделку, в которой полностью уверены, радостно протянула женщина, также выйдя из машины и открыв багажник, помогая полубогам вытащить их сумки с покупками. А во, это действительно хорошая новость, поздравляю, надеюсь, что ваш муж быстро встанет на ноги, с доброжелательной улыбкой произнесла шатенка, перехватывая пакеты поудобнее, размышляя, как бы их взять так, чтобы они сильно не давили на руки. Зефирион, неуверенный, что сказать, только кивнул и пробормотал в знак согласия. Поздравляю, спасибо, дорогие мои, хоть Дэй и пропустит фестиваль, но факт остается фактом, он пришел в сознание, и теперь ему предстоит реабилитация, усмехнулась светловолосая, поправляя свою прическу. Убедившись, что эти молодые люди все забрали, она закрыла багажник и, попрощавшись, вновь залезла в машину, и спустя пару секунд автомобиль начал отъезжать от здания, а Зефирион и Эола, переглянувшись, вошли в здание, направляясь в свою временную квартиру. Обоих полубогов чуть ли не распирало от желания рассказать то, как они провели свой день, и они надеялись, что братья успешно провели свой разговор, и между ними больше не будет такой неловкой атмосферы. Дверь в квартиру была открыта, как и ожидалось, так как братья были дома, так что зачем закрываться. Когда они вошли в помещение, в квартире было довольно тихо, слышно журчание воды со стороны кухни и тихий звук телевизора с гостиной. Полубоги переглянулись и, сняв обувь, направились в сторону кухни, чтобы разложить продукты. На кухне их встретил Ивлис, который мыл посуду. Он краем глаза посмотрел на них, и у Зефириона возникло странное чувство большой подставы, и он не мог понять, почему оно возникло. Возможно, это было из-за того, как Ивлис взглянул на них, и какие эмоции были в этих красных глазах. Зефирион нутром чувствовал, что намечалось что-то не очень то и радостное. Переглянувшись с Элой, блондин понял, что она тоже поняла, что здесь что-то не то. «Почему у меня такое чувство, что сейчас начнется какая-то жесть?» Со слабой улыбкой протянул Зефирион, укладывая пакеты на тумбу, и Эола последовала за ним. Они начали разбирать покупки, и услышали тяжелый вздох красноволосого полубога, а потом позади них раздался такой же усталый голос Люциуса. «Потому что так оно и есть, Зефирион, Эола», беловолосый подошел к другим полубогам, и кивнул прибывшим, помогая разбирать покупки. Зефирион и Эола только вздохнули и переглянулись, в который раз их мысли опять сошлись. Как и когда они успели найти новые неприятности, всего за один день. Причем, не выходя из дома, в их глазах явно читался подобный вопрос, когда полубоги переводили взгляды на Люциуса и на Ивлиса. Сам беловолосый только криво усмехнулся, видя их реакцию. Он уже начал собирать некоторые продукты и ушел в сторону холодильника. Все же сначала им лучше разобраться с продуктами. «Вы, ребята, сегодня ели? Хотите ли сначала поужинать, или сразу приступить к разговору про нашу проблему?» — поинтересовался полубог, разбирая продукты и смотря, куда их можно пристроить. «Думаю, лучше сразу к разговору. Мы всего около часа назад ели в кафе, которое находится в гипермаркете, в котором мы были», — пожал плечами блондин, вопросительно посмотрев на шатенку, так и внула. «Да, я согласна с Зефирионом, если только заварить чаю во время этого разговора», — также поинтересовалась полубогиня вслух, на что ей ответил уже Ивлис. «Чай у нас уже заварен, но только зеленый, пойдет?» Красноволосый, наконец, поставил чашки и кружки на свои места и указал девушке на чайник, который стоял на столе. Та благодарно кивнула, начала складывать некоторые продукты на полки. Сам же Зефирион присоединился к Люциусу около холодильника, и беловолосый на пару с ним начал раскладывать продукты по полкам. Когда они разобрали покупки, то Эола на пару с Ивлисом разлила по кружкам чай, и полубоги сели за стол. «Итак, то за новости у вас появились, что вы такие мрачные? Неужто что-то наподобие апокалипсиса?» — с ироничной усмешкой протянул блондин, делая глоток чая, пытаясь скрыть легкую нервозность, которая возникла при начале разговора. «Достаточно близко, Зефирион, достаточно близко», — опять тяжело выдохнул Ивлис, который всем видом показывал, насколько он устал от всей этой ситуации. «Что ты знаешь о создании философского камня?» Зефирион замер, ему казалось, что мир потемнел на мгновение, но когда он моргнул, то все прошло. Он посмотрел на Элу, она выглядела такой же бледной, как и ощущал себя сам Зефирион. «Повтори-ка, что ты сейчас сказал? Не хочешь же ты сказать, что в Скайзерне сейчас планируют создать философский камень, так ведь?» — с нервной улыбкой переспросил полубог у Красноволосого, надеясь, что он наслышался, или что это было просто неудачной шуткой. Но тяжелый взгляд Красноволосого убил эту надежду, да и то, как Люциус неловко отвел взгляд в сторону, окончательно убедил блондина, что все это было серьезно, и никто не пытался неудачно пошутить над ним. Блондин только опустил голову вниз, смотря на кружку в своих руках. Начав думать над ситуацией, после минуты раздумий, он поднял взгляд и довольно твердым тоном сообщил: «Так, давайте, рассказывайте, что тут произошло, пока нас не было даже меньше 20 часов». Полубог все еще не понимал, как они могли найти такую ужасающую информацию, даже не выходя из дома. «Создание философского камня. Это было бы серьезной проблемой, если такое событие произошло в его мире. Он действительно тоже был свидетелем, как происходили события, уничтожение знаний среди людей о данном артефакте. Не должно было остаться никого, кроме полубогов и богов, к кто бы знал о том, как создается данный темномагический артефакт. И факт того, что Ивлис тоже был свидетелем данной эпохи, больше убеждал Зефириона в том, что над ним не шутит, и что ситуация действительно серьезна. Ну, в первую очередь, я хочу сначала сказать, что не уверен на все 100% в этой информации, но интуиция говорит, что это наиболее вероятный исход событий. Довольно мягким тоном начал свой рассказ беловолосый полубог, облокотившись на стол, и переведя взгляд на окно, вытащил телефон и начал что-то искать, после чего передал его блондину, и тот начал читать новости. ХМ, кражи, такие странные, он снова начал перечитывать статью, отмечая, что именно украли, а потом до него дошло, большое количество крови, сильный магический проводник, свечи и чернила. Он неуверенно взглянул на братьев, которые наблюдали за его реакцией. Вы уверены, что это не просто какой-нибудь ритуал призыва или проклятия? Зефирион и сам говорил это так, будто не верил в то, что говорил. И на это были причины. У полубогов действительно была развитая интуиция, и если Люциус говорил, что интуиция говорила ему, что все может произойти именно по такому маршруту, то блондин был склонен верить ему. И теперь им придется продумывать план того, что они должны были сделать. Сначала им нужен план действий, а потом уже можно и доработать его, по ходу ситуации. Глава 132. Стрельбище. Джонни повел Андрея за собой, и усадил на накрытый, довольно толстым и пушистым пледом, пенек, который использовался как стул. Многие другие сидели на подобных пеньках, но некоторые предпочли самодельные лавочки из распиленных бревен. Уже темнело, но поляну освещали фонари, которые были установлены уже некоторое время. Да и костер тоже отдавал некий свет, да и создавал уютную и теплую атмосферу. Давненько они не собирались так, все вместе у костра. Брюнет удалился в сторону казана и больших кастрюль, в которых находился жареный на углях шашлык. Каждая кастрюля предназначалась для разного вида мяса. Джонни взял с самодельного столика такую же самодельную чашку из дерева и железную вилку, открыв большую кастрюлю со свиным мясом. Он зацепил оттуда пару кусочков и закрыл крышкой. Потом же он открыл особый шашлык из человечины и тоже положил в чашку пару кусочков. Закрыв крышкой еще одну кастрюлю, мироходец открыл казан и выловил оттуда пару картофелин и морковок. Поставив чашку на стол, он открыл банку с маринованным луком и аккуратно положил немного в чашку. Проделав те же операции со своей тарелкой, он пошел в сторону шатена, с которым уже рядом устроились Лололошка, Дима и, как ни странно, Низи. Отдав одну из тарелок своему другу, он уселся рядом с Димой, который уже с удовольствием поглощал свою порцию шашлыка, пока Лололошка активно рассказывал Андрею про то, как прошел их день. Джон не почувствовал облегчения, когда увидел, что Андрей не был ранен, да и вел себя довольно обычно. Брюнет даже подметил, что шатен более открыто реагировал на общение, что действительно не могло не радовать мироходца. Он даже улыбался и жестами отвечал на некоторые замечания Лололошки, хоть и довольно кратко, на взгляд брюнета. Но это было вполне в стиле Андрея, так что он особо не беспокоился об этом. Хотя, Андрей, давай ты лучше поешь, я не уверен, обедали ли вы в сумеречном лесе, но на завтраке ты ел довольно мало, протянул Джонни, указав на чашку, которую все еще держал в своих руках шатен, который даже не притронулся к еде. Давай, ешь, пока не остыло. Шатен только усмехнулся на слова брюнета, и все же взял вилку в руки, и отломил маленький кусочек от печеного картофеля. Потом он также откусил кусочек от мяса. Джонни, понаблюдав за тем, как Андрей начал есть, одобрительно кивнул, и принялся за свою порцию, отстраненно слушая разговоры Лололошки и Димы. Низи все так же молчал, предпочитая не вмешиваться в диалог двух парней. «Кстати, ребят, я тут посоветовался с Димой, и он мне сказал сообщить вам об этом», — довольно громко объявил Лололошка, сверкнув своими черными глазами, которые на данный момент не скрывали очки. Все обратили внимание на парня. «Сегодня, когда мы пошли на охоту, то встретили белоснежную лисицу. Это ведь необычно для местности, в которой мы находимся. Да и пожалуй, у меня возникло странное ощущение того, что за мной пристально наблюдали». Джонни этого не почувствовал, если вы хотите это уточнить, заявил шатен, вновь садясь на свое место, спасибо за внимание. И началось, с усмешкой подумалось мироходцу, который смотрел на легкий хаос, который начался после слов Лололошки. Да, Лололошка уже говорил с ним на тему того, что он чувствовал на себя странно пристальный взгляд, который не испускал враждебность, и ему было немного не по себе от ощущения того, что он не мог определить источник того взгляда. Хоть сейчас этого чувства не было, но все же, было неприятно, не знать, кто или что за вами наблюдает. Все в основном обсуждали то, что за Лололошкой наблюдали. Хоть и белая лисица была довольно необычной, как подметил Лололошка, но все же большее беспокойство вызывал тот, кто наблюдал за ними, причем наблюдал так, что сам Джон не особо этого не почувствовал. Он обратил внимание на Андрея, который нахмурился от слов их друга. У Джонни было такое ощущение, что был бы у Андрея голос, то он бы принялся отчитывать Лололошку за то, что он так легко и спокойно произнес слова о том, что за ним следили, а он вел себя так беспечно. А потом Джонни вспомнил о том, что Андрей всегда пытался придумать различные тактики выживания и предсказывал многие вещи наперед за счет имеющейся у них информации. Также брюнет уловил краем уха тихий разговор Юни и Рейма о том, чтобы пойти и поискать эту лисичку, а также взять взаймы камеру у Линча, чтобы запечатлеть это чудо. Джонни невольно покачал головой на это, все же порой они могут вести себя как милые детишки. Да что уж там, все они порой вели себя как дети. Но у многих из группы были довольно темные стороны личности. Хотя за Юни он особо не замечал подобного, но вот за Раймом. Дима подтолкнул его, и брюнет от неожиданности не успел поймать очки, которые слетели с него от толчка. Хорошо, что они не разбились, иначе Димку ждала бы довольно жестокая кара. Темные глаза мироходца довольно пристально разглядывали немного побледневшего парня, который нервно сглотнул, переводя взгляд с Джонни на лежащие на земле очки. «Тебе очень сильно повезло, Дима», — с радостной улыбкой протянул брюнет, подбирая свои очки, подавляя магические частицы, которые начали исходить из рук. Он нацепил очки на макушку и принялся поедать шашлычок из человечины, при этом оглядывая окружение. Все же обстановка сейчас была гораздо спокойнее и умиротворенней, чем была пару недель назад. Все приходят в норму. Андрей тоже начал приходить в себя. Хоть он и был немного мягче, но в нем уже можно было увидеть того самого Андрея, который заботился о них и продумывал все наперед. Их молчаливый, заботливый гений. Джонни решил все же обратиться к Андрею, который все же потихоньку поедал мясо. И правильно делал, по мнению брюнета, так как Андрей всегда был немного тощим, на его взгляд. Может быть, если Джон не будет следить за его питанием, то он станет выглядеть более здоровым. В последнее время Андрей больше стал времени уделять холодному оружию, а для хорошего баланса и ударов нужны сильные мышцы, которых у Андрея, скажем так, было не так много, как нужно для профессионального владения такого типа оружия. Или же, ему нужно менять меч на более легкий. Хотя брюнет не понимает этого переключения на меч, когда из Андрея был более лучший стрелок, нежели воин, по сравнению с ними. «Эй, Андрей, ты же не занят?» После ужина поинтересовался Джонни, после того, как Шатен почти закончил свою тарелку. Он получил немного удивленный взгляд, в котором читался вопрос, но он ничего не ответил, даже на языке жестов. Он даже не успел покачать головой, как в диалог встрял Низи. «Да, он занят, Джонни, мы после того, как он немного передохнет, отправимся на стрельбище, проверять огнестрельное оружие и смотреть, какое подойдет ему». Темные глаза Низи весело прищурились, глядя на брюнета, который удивленно моргнул на Андрея, переводя взгляд на парня в маске. «Стрельбище? О, значит, Андрей все же согласился на то, чтобы изучить огнестрельное оружие?» С легким беспокойством протянул Джонни, переглядываясь с Лололошкой и Димой, которые тоже выглядели немного удивленными данным развитием событий. Джонни был удивлен тому, что Андрей так легко согласился учиться стрелять из огнестрельного оружия. Ведь было то, чего они никогда не упоминали при других. Когда-то давно, еще до того, как многие из их группы встретились, они попали в мир, где Андрей был морально травмирован огнестрельным оружием. Он был свидетелем, как их чуть не убили с помощью этого оружия. Да и сам Андрей был серьезно ранен. Хоть он и со временем перестал замирать от звуков выстрелов, перестал вздрагивать от шума, но он никогда не решался брать подобное оружие в руки. Когда он в последний раз попробовал это сделать, у него началась полномасштабная паническая атака. Это действительно было ужасно. «Тогда вы не против, если мы тоже сходим вместе с вами?» — поинтересовался Лололошка, пока Джонни с неким сомнением посматривал в сторону Андрея, который почему-то не смотрел в их сторону, внезапно заинтересовавшись полупустой чашкой в своих руках. Низи пожал плечами на эту просьбу, было видно, что ему все равно, сколько человек придет с ним на стрельбище. Главное, чтобы не мешались под ногами и не выбегали на линию стрельбы. Глава 133. Одиночество, тренировки тренировками, а обед по расписанию. Именно так когда-то говорил Воланду Люциус. И демон после нескольких интенсивных тренировок и нотации отца все же прислушался к этому и сделал перерыв. Он решил сходить в одно кафе, которое располагается около этой заброшенной зоны. Несмотря на то, что там бывает не так много народу, кафе было довольно приличным. Его открыла его бывшая учительница по истории демонов, Акума, которая уже больше 1000 лет находилась на пенсии. Она была довольно хорошим преподавателем, на взгляд Воланда. Она была довольно добра, для демона, конечно, всегда была готова помочь своим ученикам, которым была непонятна тема урока, иногда даже позволяла на своих уроках готовиться к каким-нибудь экзаменам. Она даже выделяла свое личное время, чтобы помочь отстающим ученикам. Она ушла на пенсию примерно спустя 100 лет после того, как Воланд окончил школу, и в последние годы он довольно часто ходит в эту кафешку. Он даже неплохо начал общаться с этой старушкой. Вспоминали, так сказать, былые деньки. Несмотря на то, что Воланд имел ужасную репутацию даже в школьные годы, учился он довольно прилично, несмотря на оказанное влияние его бывших друзей. Да и он был благодарен Накуме за терпение, которое она проявляла к нему каждый раз, когда он опаздывал или прогуливал уроки. Она не занижала ему оценки за прогулы, так как он всегда делал свою работу довольно качественно, особенно по сравнению с его другими одноклассниками. Хотя демон не спорит с тем, если бы он сейчас оценивал свою работу из прошлого, то он бы хорошенько так вмазал своей младшей версии. Почему же? Из-за оформления работы, из-за формат текста, за многое, в общем. Он даже удивлялся тому, как же Акума не последовала примеру некоторых других учителей, и не переставала пытаться втянуть его в учебу, чтобы он повысил свою посещаемость занятий. Теперь, глядя на все это с вершины своего опыта, он понимает, что она была только добра к нему, и не была слишком нудной, как он иногда считал. Вот он в качестве некой благодарности и начал поддерживать ее малый бизнес, который она начала вести. У нее было довольно хорошее меню для того, кто недавно открыл свой бизнес. Ему не было даже 300 лет, по словам женщины. Но еда тут была просто восхитительна, как и напитки, которые можно было взять с собой. Демон зашел в кафе, и как всегда, тут было довольно тихо, парочка посетителей за столиками из темного дерева, которые занимаются своими делами, пока ждут заказ, попивая теплые напитки. Подойдя к стойке, он начал рассматривать меню на сегодня. Особенностью данного кафе было то, что каждый день в этом месте разное меню дня, которое идет с большой скидкой. «Добро пожаловать, Воланд», — раздался голос из подсобки, и вскоре из нее вышла довольно пожилая демоница невысокого роста. Серебристо-черные волосы были завязаны в пучок на затылке, светло-фиолетовая кожа с малым количеством морщин, темно-синие глаза смотрели на него с хитрым прищуром, а на лице расползлась широкая ухмылка, которая казалась довольно добродушной для Воланда. На женщине была накинута темная рубашка и штаны, поверх которых был нацеплен фартук. Но демон не мог понять почему, но его сильно раздражали эти козлиные рожки женщины. Он не знает, почему. Просто так повелось еще с момента встречи с этой женщиной. «И вам здравствуйте, профессор», — криво ухмыльнулся брюнет, избегая смотреть на ее рога, а она понятливо хмыкнула. «Давайте, ваше фирменное на сегодня, с собой. Опять избегаешь дома, эти придурки еще не ушли», — тише заметила женщина, отворачиваясь в сторону меню и кивнув самой себе, — начало приготовления ланча с собой. Открыв кастрюлю, в которой было мясо, обжаренное с какими-то корешками и травами, которые придают приятный запах и вкус, Акума наложила приличную порцию в контейнер, который положила в бумажный пакет. Потом она взяла пару пакетиков с приправами, кофе и сухими фруктами, тоже закинув их в пакет. И напоследок, она взяла довольно большой стакан, в который налила горячий шоколад и закрыла пластиковой крышкой. «Держи, дорогуша, с тебя как обычно, 10. Женщина указала на цену ежедневного набора, на что демон только хмыкнул и заплатил за заказ. «Не помри на своих тренировочных площадках, Воланд, не забывай заботиться о своем здоровье». Демон закатил глаза и вышел из кафе, попивая шоколад. Он вновь направился в заброшенный район, на базу, которым являлся один из заброшенных, но наиболее уцелевших домов. Брюнет закрыл за собой дверь и уселся в гостиной, открывая свой обед. «Приятного аппетита, Воланд, что бы это ни была за еда», – протянула Шира, в тоне ее была легкая неуверенность и любопытство. Воланд решил рассказать ей, что же это было за блюдо. «Это мясо хаглина, обжаренное со съедобными корешками каких-то растений, если честно, то я сам и не помню каких, надо будет потом уточнить, и травами, которые взяты из теплиц, тот же самый розмарин». Демон покопался деревянной вилкой, зацепив данное растение. «В целом, это довольно вкусно, конечно, не сравнить с едой, которая подается дома у Люциуса и Ивлиса, или готовкой Люциуса, но это неплохо, по стандартам города демонов». «Ясно, ну, я, пожалуй, ненадолго отлучусь, мне нужно кое-что сделать, не скучай и не теряй», добродушным тоном протянула богиня. Демон не успел даже задать вопрос, куда она, как она исчезла из его сознания, заставив почувствовать некую пустоту. Он даже замер от неожиданности. «Неужели я привык к ее присутствию в своей жизни настолько, что после того, как она ушла, я чувствую себя таким опустошенным?» Воланду действительно не нравилось чувствовать себя таким одиноким. Демон уже привык к присутствию Шира, даже когда она молчала, то ее присутствие немного, но давило на инстинкты брюнета. Он осознавал, что она присутствует, что она рядом. Воланд был уверен, что она будет смеяться над ним, когда узнает про то, что он уже почувствовал себя опустошенным сразу после того, как она ушла. Хоть он и уверен, что это будет не смех, типа «какой ты жалкий, а неужели ты настолько ко мне привязался, это мило». Воланд узнал, какова была натура Шира за дни, проведенные с ней. Хоть она и насмехалась над собеседником, но это не были жестокие насмешки, это был тип шуток, которые призваны развеселить собеседника, или вывести его на настоящие эмоции, так сказать, сбросить маску. Она была неплохим эмпатом, и довольно часто избегала тем, которые действительно болезненны для него, порой даже переключая тему, чтобы уйти от разговора. Она также была довольно искренней, хоть и не говорила всей правды. Демон не был уверен в том, что она когда-то врала ему. Не договаривала, конечно, но врала ли она, этого демон не знает полностью, но сомневается. Хоть она и поселилась в его сознании, но Воланд не думает, что это могло испортить его чутье на ложь. Внезапно демону расхотелось есть, но он прекрасно знал, что ему это понадобится. Он не должен раскисать из-за того, что он остался один так внезапно. Она сказала, что скоро вернется, так что я не должен переживать по этому поводу, подумалось демону, когда он откусил кусочек мяса. Хоть аппетита и не было, но он должен признать, что старушка Акума превзошла себя на этот раз. Глава 134. Спарринг с полубогом войны. Кореец нервно бродил из одной стороны в другую. Он уже выпил свой чай, но все еще не мог заставить себя перестать беспокоиться за этого парня, который так безрассудно ушел с этим божеством, невзирая на ту жуткую ауру. Арс с неким раздражением наблюдал за метаниями Чхвехана. Бездна и Анжелина пытались не вмешиваться в беспокойство парня, так как понимали, что они ничего не могут сделать, чтобы облегчить его нервное состояние на данный момент. С большей вероятностью, корейца может убедить в этом только Марис. Да и то, не факт. Анжелина нерешительно отложила книгу на стол и обратилась к брюнету. «Чхвехан, не нужно так сильно нервничать, хоть смотрящий и испускает такую ауру, но он не является угрозой для вас, так как вы не являетесь преступниками, да и самим преступникам не грозит смерть от рук этого божества, только заключение в тюрьму времени. Насколько нам известно, смотрящий еще никогда не причинял вреда полубогам или богам, на них всегда влияет его аура, но физически он никого не трогает, да и судя по реакции Бада, как вы описали, он не испытывал дискомфорта от присутствия смотрящего, так что у него точно не будет никаких проблем от этого общения». Полубогиня пожала плечами, задумавшись, почему же Бада уволокли подальше от этой комнаты, и куда они ушли, да и Марис наверняка знает о том, что происходит, так как это его измерение. Кореец только покачал головой и присел на кровать, все еще выглядя обеспокоенно. Он как будто бы не знал, что делать с этой лишней энергией, которая просто переполняла его. Плюс его выводило из себя беспокойство за Бада, да и вся ситуация в целом его также беспокоила. Арыс только раздраженно выдохнул и поднялся с насиженного места, подходя в сторону корейца. Брюнет нервно глянул на полубога, который пристально смотрел на него. Темно-красные глаза пристально рассматривали корейца, как будто принимая какое-то решение. Полубог немного грубо схватил за руку корейца и потащил в сторону выхода из комнаты. «Мы пойдем в тренировочный зал», — заявил Арыс, кивком указывая на Чхвехана. «Этот сейчас слишком нервный, и ему нужно куда-то деть лишнюю энергию. Если Марис и Бильфигар зайдут, передайте им это. Если что, то всю вину беру на себя, Анжелина, так что никаких нотаций». Дверь захлопнулась за дуэтом, и кореец молча следовал за полубогом, петляя по запутанным коридорам. Он даже не утруждал себя запоминанием маршрута, так как это было попросту нереально, все коридоры были одинаковыми. Он даже не знает, как Арыс вообще может ориентироваться в этом месте, учитывая, что он мельком слышал от Мариса, что они были чуть ли не первыми, кто посетил это место с момента создания. Возможно ли, что это было какое-то чутье божественной расы? Кореец уже не мог понять, куда они ушли от их прежнего местоположения, и сомневается, что он в одиночку смог бы найти путь назад. Мужчина, который шел перед ним, остановился около массивной двери, видимо, это и была комната для тренировок. Он открыл дверь и пропустил брюнета вперед, и Чхвехана пробило на ностальгию. Это место было похоже на додзи. Помещение было довольно просторным и свободным. Была парочка манекенов, на которых можно сорвать свое раздражение, коврики для медитаций, и отгороженная зона, в которую сейчас и направлялся полубог, скидывая с себя рубашку, оставив облегающую майку. Он обернулся к замершему корейцу и широко усмехнулся. «Ну, чего стоим? Разве тебе не хочется немного сбросить свое напряжение и подраться? Не нужно сдерживаться, я вполне смогу выдержать твою силу», — с некой насмешкой произнес полубог, на что раздражение брюнета немного возросло. Он последовал примеру красноглазого и скинул лишнюю одежду, которая будет мешаться в спарринге. Он уже давно не дрался, используя только рукопашный бой. Он почти всегда использовал меч. Он был довольно силен, кореец это признавал. И если говорить честно, то ему действительно было интересно, справится ли он с полубогом, которого в их мире считали богом войны. Полубог не стал давать время брюнету, чтобы привыкнуть или же как-то прийти в себя. Чхвехана спасло только то, что тело отреагировало быстрее, чем он успел обработать то, что произошло. Он автоматически блокировал удар, потом увернулся от удара с ноги, и все же пришел в себя. Он внимательно следил за языком тела полубога, чтобы понять стиль его боя, откуда нужно ждать удара, и он не заставил себя ждать. Полубог был чертовски быстр, это кореец признавал. Ему удавалось блокировать атаки только потому, что его тело привыкло защищаться. На деле, Чхвехан даже не успевал замечать то, как он наносит удар, но инстинкты вопили на него, что нужно защищать ту или иную область. «Неплохо, Чхвехан, довольно неплохо», — усмехнулся полубог, отпрыгнув от удара корейца, который почти его задел. Брюнет только раздраженно цыкнул на это. Он пока не смог даже коснуться этого полубога. Арыс был просто раздражающе быстрым, и, видимо, любителем потрепать нервы противнику. Хоть Чхвехан и понимал, что это был один из методов, которые использовались, чтобы вывести противника из себя, чтобы он потерял контроль, стал более рассеянным и с большей вероятностью подвержен ошибкам новичка. Чхвехан сосредоточился, ему не стоило обращать внимание на насмешки этого парня, а точнее ему нельзя было давать то, что он хотел от него, реакцию на эти насмешки. Хоть брюнет и понимал это, но ничего не мог с собой поделать, не мог избавиться от своей вспыльчивости полностью. Кореец глубоко вдохнул и подметил движение, которое едва уловил, и мгновенно отреагировал. Он действительно увернулся от удара, а не просто блокировал его. Ему просто нужно еще немного времени, чтобы привыкнуть к темпу этой битвы. Хоть он и знает, что Арыс не сражается с ним в полную силу, это было видно по полубогу, что он немного скучает. Но была и хорошая новость, он начинает привыкать к данной скорости. А это значит, что он с большей вероятностью может и получить возможность нанести полубогу удар. Брюнет продолжил уходить от серии ударов, которую провел Арыс. Хоть он и пропустил пару ударов, это было не смертельно, хотя удары были весьма болезненны. Черные глаза прищурились на полубога, который стал серьезным, после того, как он чуть не пропустил один из ударов Чхвехана. Ухмылка стала острей, а взгляд более холодным. да и сама поза полубога стала более защищенной. Чхве-хан понял, что полубог воина не хотел получать удар, когда просто игрался. Значит, ставки начинают возрастать. Арыс решил стать серьезней. Брюнет просто надеялся, что эта битва не станет избиением детей. И Чхве-хан не хочет быть этим самым ребенком. Глава 135. Ночные планы. Люциус устало облокотился на подоконник. Была уже глубокая ночь, а он не мог уснуть. Нервы, наверное. Ну, хотя бы мы немного обдумали план действий на день фестиваля, хотя, с большей вероятностью мы еще будем его редактировать по мере поступления различной информации, подумалось полубогу, который с интересом осматривает ночные улицы. Знали они о фестивале только то, что было на страничках в социальных сетях, и то, что Мисаки рассказала Эли и Зефириону, что было не так уж и много, на взгляд Беловолосого, но этого хватило, чтобы придумать начальный план. И также, до дня фестиваля, они должны выяснить все, что только можно про то, что будет происходить на фестивале, и где будут проводить ритуал, если это вообще возможно. По сути, если их догадки про создание философского камня верны, но им понадобится проводить ритуал в действительно просторном месте, и желательно вместе скопления магической силы. Идеальным местом было бы место, отдаленное от этих каменных джунглей, как называла это место Иола, хоть и не со зла, но все же ее немного огорчало то, что в этом городе из природы были только парочка парков и маленькие клумбы возле многоэтажных домов. Для полубогини, мир которой был полностью окружен природой, это было довольно непривычно, хоть ее и завораживало техническое развитие, но она считала, что они могли бы более гармонично взаимодействовать с природой. И Люциуса все еще мучает вопрос, а где они вообще запрятали этого гибрида слона? Помогал ли им Харальд или Таа, или же они сами справлялись с этим? Было ли у них свое карманное измерение? Хоть его и было довольно трудно создать, но это не значило, что это не было возможным. В новелле о приключениях Лололошки был способ создания карманного измерения путем совмещения магии и технологий. Это была та часть новеллы, где Лололошка спасал Ларнир от Варнира. А собственно говоря, а где вообще сейчас находился этот Лололошка? В новелле, история этого мироходца начинается с его появления в мире, где и находился город Арнир. Если он не ошибается, то действия этой истории происходили в С-137, он не был в этом уверен, так как эта информация была упомянута не так много раз, но что было до этого, у него определенно есть прошлое, которое не упоминалось в истории. Полубог тихо выдохнул, ощущая ночной воздух через приоткрытое окно. Было даже жалко, что в этой квартире не было балкона, на который можно было бы выйти и постоять. Беловолосый посмотрел в сторону кухни, на которой закипал чайник. Сегодня у него будет бессонная ночь, так как он хочет узнать больше об этом фестивале, и будет просматривать все социальные сети, которые можно просмотреть. Ему действительно придется зарегистрироваться в нескольких приложениях, также скачать еще парочку, вступить в различные группы и просматривать информацию, фильтруя бесполезную. С тихим вздохом Люциус отошел от окна и поплелся на кухню, пытаясь не шуметь. Полубог достал достаточно большую кружку и насыпал туда немного кофе, после чего залил кипятком. Перемешивая свой напиток, Беловолосый в темноте двинулся в сторону дивана, поставив кружку на столик и разблокировал телефон. Пора бы уже и начать. Люциус поставил телефон на беззвучку, чтобы писк сообщений не побеспокоил других, хоть это и было маловероятно, так как хоть и не настолько хорошее, но звукоизоляция присутствовала. Спустя пару часов, он хоть и нашел немного интересных фактов, но в основном, вся информация была практически бесполезна. Люди радовались приближению фестиваля. Некоторые обсуждали то, что может произойти на фестивале, где будут проводиться различные мероприятия, какие лавочки будут работать. И полубогу казалось, что ничего важного он не узнает из этой информации. Но надежда умирает последней, как говорят. И о чудо, он все же нашел хоть что-то интересное. В социальной сети, которая отдаленно напоминала Твиттер, он нашел парочку интересных постов, которые рассказывают о том, что будет происходить в этот фестиваль. Точнее, что планируют проводить члены городского совета Далики. И это было весьма описательно. Центр города, будут проводиться концерты и различные мероприятия, в которых могут принять участие все желающие. Именно в центре города размещение киосков будет самым дорогим. В различных районах города, На окраинах будут проводиться свои индивидуальные праздники, так называемые основные фестивали. А самое интересное то, что на южной части, там, где и проводит выпуск фонарей, неподалеку от реки имеется небольшой, но довольно густой лес. Полубок зашел в карты по поисковику и начал направляться в сторону этого леса. И вот удивительно, лес действительно был довольно густым в начале, но по мере углубления, там появляется довольно-таки большая поляна. Люциусу нужно будет проверить это место, желательно незаметно. И он вспомнил о своем навыке наблюдения. Ему нужно будет просто подойти к реке, это не будет так уж и подозрительно, если он будет просто любоваться видом, хотя, ему нужно с собой кого-нибудь взять, на случай того, если он будет ошеломлен чрезмерной стимуляцией на его разум. Ведь в прошлый раз он использовал данную способность в аду, и даже тогда, ему после этого было немного не по себе. Мигрень все же действительно неприятная вещь, хотя, тогда он при этом был истощен. Может быть и не будет такой сильной головной боли, но лучше перестраховаться. Да и там пространство побольше и более оживленное, чем мир Незера. Полубок протер глаза и взял свое кофе со столика. Ему нужно подумать над планом действий. Из мыслей его выдернул легкий скрип двери и тихие шаги. Беловолосый обернулся и столкнулся с усталыми красными глазами брата. Тот казался немного грустным и усталым. Люциус невольно почувствовал себя виноватым. «Хей, Люци, опять продумываешь какой-то план?» Тон казался довольно легким, когда красноволосый подошел к дивану и плюхнулся рядом с братом, немного облокотившись на него. Люциус не возражал против этого и просто потрепал того по волосам, заслужив тихий довольный шум со стороны старшего полубога. «Да, мне кажется, что я продвинулся в нашем расследовании, завтра нужно это будет проверить», так же тихо ответил беловолосый, выключив экран телефона и переведя свое внимание на брата полностью. «А ты чего не спишь? Бессонница или же?» Красноволосый с неким недоверием посмотрел на младшего, а после, как будто бы поняв что-то, с видом смирения покачал головой. Люциус недоуменно посмотрел на брата, который развернулся и приобнял его, тяжело выдохнув. «Ты мне еще дашь седые волосы, младший братец», протянул красноволосый, утыкаясь лбом в плечо полубога, на что тот неловко поглаживал того по голове, при этом попивая кофе. Он не понимал, о чем вообще говорил его старший брат. «Ладно, ты действительно выглядишь усталым, пойдем в комнату, может ты еще сможешь поспать, хоть нам и не обязателен сон каждый день, но все же тебе не помешает это», протянул Люциус, наклоняясь, чтобы поставить пустую кружку на стол. «Давай, пойдем в комнату, ты ляжешь в постель, а я, после того, как вымою за собой кружку, приду к тебе». «Идет, даю тебе 5 минут», фыркнул полубок, нехотя отстраняясь от брата. «Если не успеешь, то будешь в постели валяться до обеда, пока я не проснусь». «Серьезно, почему ты не спишь по ночам? Тебе нужно больше кушать, и в лес, именно тогда у тебя будет больше энергии», фыркнул полубок, взяв кружку в руки вновь, направляясь на кухню. «А если серьезно, то почему мы так быстро чувствуем истощение? Для полубогов это не является нормой», пробурчал недовольно старший полубог, поднимаясь с дивана и направляясь в их комнату. «Это происходит из-за того, что мы не черпаем силу из природного источника, а точнее черпаем, но в гораздо меньших объемах, чем обычно», пояснил беловолосый полубог. «Моя кружку, вот и выходит, что мы тратим больше энергии, чем пополняем естественным для нас образом. Вот и по этой причине я так много готовлю и заказываю на дом еды, чтобы быстрее восстановить энергию». «Что насчет твоих чудо-шоколадок?» — поинтересовался старший брат, на что Люциус покачал головой, поставив кружку на место, и направился в сторону брата. «Я оставил их на крайний случай, конечно, могу завтра и дать, если не станет лучше, но у меня есть предчувствие, что они еще нам пригодятся», — заявил беловолосый, легонько подталкивая старшего полубога к комнате. «Люциусу надо более тщательнее следить за братом и его состоянием. И вообще, почему я дам ему седые волосы? Неужели я действительно сильно его нагружаю?» Полубог пытается вспомнить все, что происходило с Ивлисом за последнее время. «Да, видимо, новости о возможном создании философского камня действительно шокировали его. Но при чем тут я? Неужели это из-за того, что я обнаружил эту новость?» Глава 136. Новые вопросы. Андрей не совсем понимал странные и обеспокоенные взгляды, которыми его одаривали Дима, Лололошка и Джонни, пока они шли в сторону стрельбища, которое было недалеко от лагеря. Это место было действительно просторным, и было видно, что его делали с особым усердием. Площадка была ровной, мишеней тоже было много. Эта площадка подходила как для пистолетов, так и для луков и арбалетов. На улице хоть и темнело, но благодаря фонарям, было довольно светло. Было чем-то похоже на тир на открытом воздухе. Андрея напрягал факт того, что три мироходца напряженно стоят позади него, и от них буквально разило странным чувством беспокойства. Даже Низи странно поглядывал в их сторону, но ничего не говорил. «Ну, давай, вытаскивай свой подарочек», — обратился Низи к нему, на что Шатен, недолго думая, достал оружие, на что вновь почувствовал на себе странные взгляды троицы, и начал раздражаться. Что с ними было не так, было ли что-то, чего он не знал. Низи передал ему пару магазинов для пистолета, на что он кивнул ему, начиная заряжать пистолет, после чего он провел некоторые манипуляции, убеждаясь, что все сделал правильно, и снял ствол с предохранителя. Напряжение позади него нарастало, да и сам Андрей почему-то начал чувствовать себя странно. Странная тяжесть в груди не давала ему полностью сосредоточиться. Слова Низи про то, что ему нужно сделать, слышались не так отчетливо, а он не понимал почему. Мысли метались как сумасшедшие, как будто бы они и не принадлежали ему. Он поднял пистолет и нацелился на одну из мишеней, пока в голове возникал странный шум. Ему нужно было обезопасить себя, ему нужно было стать сильнее. Он обязан научиться всему, чтобы он смог выжить в этом странном мире. Он выстрелил, потом еще раз, и еще. Он стрелял, пока у него не закончилась обойма. Он уже не мог нормально видеть. Он не был уверен, что с ним происходит. Это не было похоже на паническую атаку, как ее описывали. Он не чувствовал страха. Он не испытывал никаких эмоций. Он просто испытывал нужду в том, чтобы стать сильнее. Грудь начала гореть. Почему? Он же дышит. Он почувствовал на себе руки, которые поддерживали его. Ха, я потерял равновесие, как странно. Я даже не понимал этого, вяло подумалось Шатену. Он не был уверен в том, что сейчас с ним происходит. Он не чувствовал себя так плохо. Да, зрение немного размылось. Погодите, он что, плачет? Еще ему было тяжело дышать. Нет, так дело не пойдет. Андрей начал осознать, что все было довольно странным. Теплые руки придерживали его, усаживая на твердую поверхность. Шатен сосредоточился на реальности. Он поднял взгляд и увидел немного паникующее выражение лица Низи, с лица которого маска была снята. Он озадаченно моргнул. Пистолет валялся на земле, когда он успел его выронить. Что вообще произошло? Это определенно не было панической атакой, так как Андрей уже становился свидетелем подобного инцидента, и многие пережившие подобные приступы говорили ему о том, что они испытывали какую-либо форму страха, которая и подпитывала эту паническую атаку. Но он не испытывал никаких эмоций, он как будто бы отключился. Ему показалось, или же у него промелькнуло какое-то воспоминание, которое не принадлежало ему, но это произошло слишком быстро. «Андрей, если ты слышишь меня, то кивни», — серьезным тоном произнес парень, стоящий перед ним, на что он перевел на него взгляд и кивнул, спустя пару мгновений. Низи расслабился и отпустил его плечи, на что Шатен откинулся к дереву. К нему подобрались Лололошка и Джонни. Дима неловко ходил в пределах видимости. Дуэт друзей облепил его с двух сторон, но при этом не пытался сильно его зажать, держа некоторое расстояние. Легкое чувство онемения не проходило. Он автоматически подтянул колени к груди и уткнулся в них, вяло моргая. Он чувствовал себя немного истощенным. Почему все это происходит с ним? Почему он не может вернуться домой? Почему он застрял в мире, который не знает, и который угрожает его жизни? Он просто хочет вернуться в теплый и безопасный дом, вновь общаться со своими друзьями и делать свою работу разработчика, выслушивать различные мысли и размышления команды по поводу их дальнейшей работы. Он не хочет каждый день подвергать себя опасности, хоть порой адреналин и делает это веселым времяпровождением. Он не знает, что ему делать. Он не знает, как ему выбраться из этого. До Андрея начало доходить. Потеря контроля. Он чертовски боялся потерять контроль над ситуацией, в которую он попал. Но его все же немного беспокоит факт того, что его эмоциональное состояние было таким нестабильным. Почему он не мог нормально обрабатывать свои эмоции в данный момент? Он не чувствует ничего, кроме смущения и непонимания от данной ситуации. Дышать стало легче. Он не слушал то, что ему пытались сказать Лололошка и Джонни, Если судить по голосам, он даже не заметил, как прикрыл глаза. Сейчас ему нужно восстановить дыхание, чтобы перестала кружиться голова и исчезла боль в районе грудной клетки. Через одежду он почувствовал, что к нему мягко прикасаются с левой стороны. Если Андрей правильно помнит, то именно с той стороны сидел Лололошка. Он немного наклонился к прикосновению. Если он правильно помнит, то прикосновения заземляют, и он думает, что на данный момент это может помочь ему прийти в себя. Он замер, когда его полностью притянули к теплому телу и крепко обняли. Справа он тоже почувствовал движение, и спустя пару мгновений он оказался зажат между двумя мироходцами. Он тяжело выдохнул, когда прислушался к тихим словам Лололошки и Джонни. «Зачем ты пытался пересиливать себя, Андрей? Травма есть травма, и тебе не нужно так сразу пытаться ее преодолеть, нужно действовать постепенно. Ты уже и так достаточно хорошо справлялся с этим на протяжении многих лет, не нужно стыдиться своих страхов, они есть у каждого», — утешительным тоном бормотал другой шатен, практически на ухо самому Андрею, на что он только нахмурился. Он что-то не понимал, какая травма, чего он еще не знает о своем персонаже, как все сложно. «Больше никогда так не поступай, ты действительно испугал нас там, когда начал стрелять как одержимый, и этот решительный взгляд, лишенный всяких эмоций. Давай, лучше пока действуй по старинке, как и сказал Лололошка, тебе лучше пока не пользоваться огнестрелом», — более спокойно заметил Джонни, когда Андрей перевел на него усталый взгляд. Они так и сидели. Нильзи решил оставить их и ушел в сторону лагеря. И Дима, тоже отругав Андрея за то, что он заставил их беспокоиться, тоже ушел в сторону лагеря, сказав им, что подготовит им успокоительное и постели. А сам Андрей тем временем начал вспоминать более отчетливо, что произошло, когда он выстрелил из пистолета. Ему казалось, что он видел воспоминание, в котором также присутствовали Джонни, Лололошка и Дима, но они выглядели младше и имели некоторые ранения. А также он отчетливо слышал дикий смех и звук стрельбы. Я ведь не мог видеть воспоминания моего персонажа, но что там произошло? Насколько я помню, мы никогда в Майнкрафте не играли на подобных картах и не попадали в подобные ситуации в сезонах. Это те самые расхождения, прям как тот факт, что у меня есть многие шрамы, особенно тот, который расположен на горле и мешает мне говорить. И что теперь это значит для меня? Задумался над ситуацией Андрей, тихо выдыхая, все же он многое не понимал в своей нынешней ситуации. «Ты можешь идти, Андрей?» — поинтересовался Лололошка, с легким беспокойством смотря на своего друга, который выглядел усталым, да и немного покрасневшие от слез глаза тоже заставляли мироходца чувствовать себя немного более чем защищенным по отношению к своему другу, который переоценивал свои возможности. Тот кивнул и попытался встать. Джонни и Лололошка поддержали его. Когда они были уверены, что Андрей может стоять ровно и не падать, то они медленно направились в сторону лагеря, при этом позаботившись о том, чтобы отвлечь Андрея от своих мыслей, и принялись рассказывать различные шутки и забавные истории, которые происходили, когда Андрея не было с ними поблизости. Глава 137. Наблюдение.